Глава 13. 31 декабря 1557 года. Нетрудно догадаться, почему Пьетро Строцци нашел лорда Вентворса в таком грустном и подавленном настроении. Нетрудно также понять, почему губернатор Кале отозвался о виконте Дексмессе столь высокомерно и презрительно. Дело в том, что ненависть герцогини де Кастро к своему тюремщику все возрастала и возрастала. Когда он изъявлял желание нанести ей визит, она находила любые предлоги, лишь бы избежать его посещения. Ну а если уж ей и приходилось иногда терпеть его присутствие, то по ее холодному и чрезмерно учтивому виду сразу было видно, как тяготит ее эта беседа. Что же касается самого губернатора, то каждый визит повергал его в жесточайшее уныние. Но, тем не менее, он не в силах был отказаться от этой пагубной страсти. Ни на что не надеясь, он все же не отчаивался. Он хотел быть в глазах Дианы блестящим джентльменом и поистине угнетал пленницу своей предупредительностью. Он окружил ее идеальным вниманием, приставил к ней французского пажа и даже пригласил одного из итальянских музыкантов, на которых был немалый спрос во времена Возрождения. Однажды он дал в ее честь бал, на который пригласили всю английскую знать Кале. Приглашения были направлены даже по ту сторону пролива. И, однако, госпожа де Кастро не пожелала на нем присутствовать. Лорд Вентворс, видя такое безразличие и пренебрежение, не раз твердил себе, что лучше было бы для своего же покоя принять королевский выкуп, который предлагал ему Генрих II, и вернуть Диане свободу. Но поступить так значит вернуть ей любовь Габриэля Дексмеса, а на такую тяжелую жертву у англичанина не хватало ни размаха душевного, ни мужества. Так в нерешительности и беспокойстве проходили дни, недели, месяцы. 31 декабря 1557 года лорд Вентворс велел доложить о себе герцогине де Кастро. Она приняла его, сидя перед высоким камином. Шел надоевший ей разговор об одном и том же, о том, что их связывало и в то же время разъединяло. «Нет, сударыня, в вашем упрямстве есть что-то неестественное», — говорил лорд Вентворс, покачав головой. «Вы не смогли бы окончательно меня оттолкнуть, если бы не хранили какую-то безумную надежду. Неужели вы рассчитываете на то, что несбыточно? Посудите сами, откуда к вам может прийти помощь?» «От Бога, от короля», — отвечала Диана. Она запнулась на полуслове, но лорд сразу же понял, что кроется за этим умолчанием. «А больше всего от виконта Дексмеса», — подумал он, но, не желая об этом упоминать, ограничился горестным замечанием. «Конечно! Надеетесь на короля, надеетесь на Бога. Если Бог действительно желал бы вам помочь, он мог бы это сделать в первый же день вашего приезда сюда, а, между прочим, вот уже год на исходе, и никакого благоволения с его стороны. Я надеюсь на год, который начнется с завтрашнего дня, сударь. Что же до короля Франции, отца вашего, — продолжал лорд Вентворс, — то у него, слава богу, забот хватает. Ведь беды его дочери ничтожны по сравнению с бедами Франции». «Так говорить можете только вы», — сказала Диана с подчеркнутым сомнением. «Лорд Вентворс никогда не лжет, сударыня. Знаете ли вы, в каком положении находится ваш венценосный батюшка?» «Что я могу знать в этой темнице?» — воскликнула Диана, не в силах скрыть свое волнение. «Тогда соблаговолите об этом спросить у меня», — обрадовался лорд Вентворс, поняв, что завладел ее вниманием. «Итак, знайте, что возвращение герцога де Гиза в Париж ни в какой мере не улучшило положение Франции. Было собрано несколько отрядов, было восстановлено несколько крепостей и только. В данное время французы колеблются, не зная, что предпринять. Бросятся ли они на Люксембург или направятся в Пикардию, неизвестно. Может быть, они захотят отобрать Сен-Кантен или Гаме.